Тучки небесные, вечные странники. Если б во сне было, мы б так не мучились. Третий штурман спасательного судна «Нептун» Игорь Соколов сидит в каюте и аккуратно записывает в судовой журнал. 20:25. Ошвартовались у четвертого причала. Команда убыла на берег. 20:45. Убыл на берег капитан Каховский. На вахте матрос Русев, вахтенный помощник Соколов. Соколов, Соколов, улыбнитесь. Ох, опять моя приходная вахта. Все убыли на берег. Идея. Радистка еще не убыла. Можно пойти покрутить приемник, заодно и поболтать с Верой Владимировной. Войдите. Игорь заходит в рубку и некоторое время просто смотрит на Веру Владимировну. Он еще не знает, что просто смотреть на женщину, не говоря ни слова, неприлично. Загадочная женщина. И красивая. Очень красивая. Глаза зеленые, кожа матовая. Ей 32 года, а никто еще не похвастался ее особой благосклонностью. В пароходстве ходит смутная легенда, что 3 года назад у нее был жених, который вместе с пароходом утонул в Северном море. Романтическая легенда. А улыбка ее проникает в самую душу. Клянусь вселенной. Что скажете, Игорь Петрович? Хотел приемничком побаловаться. В смысле джаза. Да вот вы вроде уходить собрались. Я вам оставлю ключ от рубки. Можете баловаться. Только не включайте джаз в трансляцию. За это нагорит. Ешьте мандарины. Спасибо. А где вас искать? В случае срочного выхода. Дома. Впрочем, не для журнала. А вам, да-да, как вахтенному помощнику, я буду, возможно... Я буду нем, как Тускарорская впадина. Неужели у нее кто-то есть? Вот адрес. Я буду здесь. Улица Старых Рыбаков. Желаю вам счастливой вахты. Не скучайте, ешьте мандарины. Съедим мандаринчик, послушаем джазик. Неужели у нее кто-то есть? Не может быть. Если и она обманывает, как же тогда верить женщинам? Вахтиш, третий. Эти механики никак не могут приобрести элементарные культурные навыки. Почему? Вечно прутся в чужую дверь, не постучавшись. Скучно. Решил к тебе зайти. Поболтаем с горя. Какое может быть горе, Володя? Горе – это вещь чисто индивидуальная, как зубная щетка. У меня, кстати, есть прекрасные огурчики и коньяк. Это хорошо. Скинь фуражку. Слушаюсь. Я пить люблю медленно, обстоятельно, смакуя. Человек в шапке портит мне все удовольствие. Ну, будь. Будь. Слушай, почему ты никогда не спрашиваешь у людей про их личную жизнь? Другие всегда интересуются, как жена, как дети, имеешь ли квартиру, хватает ли зарплаты. Новую вещь увидят, спросят, где достал, сколько стоит. А ты что, выше этого? Терпеть не могу слово «зарплата» и не люблю квартиры. Надо, чтобы люди жили под открытым небом или на худой конец во дворцах, отдельно от кухни. А деньги я бы вообще истребил. Все равно их никому не хватает. А как делить блага? Блага? Ну, а это пускай кто-нибудь другой придумает. Не все же мне одному. Поехали. Поехали. Ты о каком горе упоминал? Пустяки. А все-таки? С женой не в порядке. Ерунда рассосется. Помнишь, Володя, как говорил некто Эдвин? Женщин много есть на свете. Не криви душой, Гарри. Когда приходим с моря, ты быстрее всех бежишь за почтой. Есть грех. И все-таки я не понимаю, как это можно? Из-за женщин. Молчи, раз не понимаешь. Пожалуйста. Как у тебя с визой? Обещают открыть через месяц. Ну-ну. Все-таки лучше плавать за границу, чем спасать ротозеев в Балтийском море. Романтика моря начинается за датскими проливами. Может быть, ты штурман и в романтике должен понимать больше меня. Однако там же начинаются и большие заработки для нашего брата. Что мне заработки? Я хочу посмотреть мир. Ты знаешь, когда-нибудь я напишу книгу. Большую книгу, действие которой происходит сразу во всем мире. Чтобы люди читали ее и чувствовали себя великими гражданами Вселенной. И чтобы они забыли про квартиры, про зарплаты, что сколько стоит. Ай! Ладно, ладно. Выпьем за то, чтобы тебе разрешили посмотреть мир. Может быть, это принесет тебе пользу, и ты поймешь, что сколько стоит. Ну, будь.